опоздал. Когда за Ангелиной захлопнулась дверь, наступила тишина. Как по команде. На секунду я почувствовал, как она отозвалась пустотой. Потому что без Ангелины и дом с детьми стал каким-то картонным, мертвым. А потом снова все пришло в движение. Я стоял посреди коридора, одной рукой удерживал бьющегося в истерике Ярослава, другой прижимал к груди рыдающую Злату. Пол был усыпан мельчайшим порошком канифоли. Он желтел неровным пятном, разнося едкий, терпкий запах хвои, оседавший где-то глубоко в груди горечью. «Все из-за нее!» Зло выкрикнул Яр, и его слова прозвучали, как вызубренные до автоматизма заклинания. Мне казалось, что он даже не понимает, что говорит. Просто повторяет то, что ему вдолбили в голову. Я любил сына, но сейчас у меня в груди горело огнем. Там столкнулись и грызли меня изнутри две любви. И я не мог предать одну во имя другой. Поэтому сел на корточки вместе со Златой. Посмотрел честно и открыто сыну в глаза. «Послушай», — сказал я, и мой голос был твердым. «Мы с мамой разошлись уже давно. Не из-за Ангелины Андреевны. Просто мы перестали быть семьей. Это было мое и мамино решение. Это случилось очень давно, когда мы еще не были знакомы с Ангелиной Андреевной. Она здесь ни при чем». Ярослав уставился в пол, вжав голову в плечи. «Мама так сказала!» Пробормотал он, и в этом было больше не злости, а растерянности. «Мама же не врет!» «Маме тоже больно!» Сказал я, и это была первая в жизни попытка вслух оправдать Ирену для кого-то, а не для себя. «Иногда боль заставляет говорить не то, что думаешь». И это не делает мамины слова в порыве гнева правдой. Ангелина не виновата. Она не отнимала у вас ничего. Сегодня она просто пыталась сделать вам вкусный завтрак и хороший день. А мы ее обидели. Ярослав опустил глаза, но еще раскачивался из стороны в сторону, словно его распирало изнутри. «И что? Это не из-за нее мы у тебя редко бываем?» «Нет, Яр. Вы бываете у меня даже больше, чем положено по решению суда». Сын всматривался мне в глаза, словно выискивая в них признаки лжи. Я не боялся этого. Я говорил правду. Но и у меня внутри полыхал пожар. Мне надо было срочно найти Ангелину, успокоить, узнать, что с ней все в порядке. Но и бросить детей я не мог». Им надо было сразу понять, что наш развод с Иреной – вопрос меня и ее, а больше ничей. «Она вернется?» – спросил Ярослав, рассерженно виновато сморщив лицо. Этот простой вопрос вонзился мне в сердце, разрывая его болезненными переживаниями. «Не знаю», – ответил я честно. «Но сейчас мне поскорее нужно убедиться, что с ней все в порядке». Она ушла очень расстроенная. Ярослав растерянно кивнул. Я поднялся, прижал сына к себе и срочно начал звонить. Вызвал няню, выслал за ней машину и предупредил охрану. Пока умывал и успокаивал Злату, небеса разверзлись. Звонили все, начиная от матери, которой срочно понадобилось узнать мое мнение по каким-то важным вопросам. Даже выяснять, в чем дело, не стал. Сказал, что перезвоню позже. Вслед за ней позвонила Светлана, отменяя, перенося встречи. Но она по голосу поняла, что у меня напряженно, и отключилась сама, сказав, что будет ждать свободного окна для разговора. Минуты ожидания растянулись в ледяную вечность. Я пытался успокоить Ярослава, умывал Злату. Говорил спокойно и уверенно, но внутри меня билось сильнейшее беспокойство. Я хотел бежать в павильон, но с детьми этого сделать не мог, опасаясь их реакции на Ангелину. А оставить их одних в домике было невозможно. В этом случае надо было бы опасаться уже за их здоровье. И как вишенка на торте, три крупных ЧП на работе. Авария и изменения в новом проекте я бы спокойно перепоручил замам, А вот о подключении к кредитному бойкоту Штерна надо было срочно думать. Мир, который только что трещал по швам из-за слез ребенка и рассыпанной канифоли, получил новый удар. Теперь рассыпались фундаменты моей финансовой империи, которую я строил годами. Я слушал, кивал в пустоту, выдавливал короткие указания, а в голове был только желтый порошок канифоли на полу и отчаяние на лице Ангелины в последнюю секунду перед побегом. С каждым новым звонком я ускорял темп принятия решения, ответов, команд. Мой голос становился все более металлическим и отстраненным. Я управлял катастрофой на автопилоте, а сам смотрел на дверь, за которой исчезла Ангелина. Ждал, ждал, ждал. Дети успокоились. Ярослав строил крепость. Злата, пристроившись рядом на диване, смотрела на меня большими, все еще влажными глазами. Прижала к груди куклу и, погладив меня по руке, пролепетала, коверкая слова. «Пап!» — начала она тихо. «А почему ты так переживаешь за Ангелину Андреевну? Ты же за маму так никогда не переживаешь!» Этот детский невинный вопрос вышиб почву у меня из-под ног. Он вонзился в самое незащищенное место, обнажив всю правду, которую я сам от себя скрывал. Я посмотрел на дочь, пытаясь подобрать слова. «Потому что...» Начал я и запнулся. «Потому что твоя мама сильная. Потому что с ней все всегда в порядке. Потому что она знает правила игры. И потому что она умеет приказывать и защищать себя, и даже нападать. А Ангелина, как открытая рана в мире, где все носят броню, она просто живет, дышит, заботится о том, чтобы те, кто рядом, были сыты». Я вспомнил историю с шашлыком, и мои глаза, да что же это такое, защипало. Я помолчал, чтобы успокоить дыхание, и только после этого продолжил. Она хрупкая, и я оказался тем, кто нечаянно всыпал в ее рану соли. Потому что я ее обидел, не защитил, а она ни в чем не виновата. Наконец выдавил я, и хорошие люди так не поступают. Мне хотелось срочно прекратить этот разговор, и на мое счастье приехала няня. Я отдал ей короткие инструкции, почти не глядя, уже отстраняясь, превращаясь обратно в машину для решений. «Я скоро», — бросил я детям, уже не видя их. Вся моя сущность, весь мой сфокусированный ужас был теперь направлен в одну точку. Туда, куда убежала Ангелина. Я мчался по дорожкам к павильону, не замечая ничего вокруг. В голове стучало одно — найти ее, извиниться, удержать, помочь, защитить. Как она тут бежала, размазывая слезы? Она же могла не смотреть под ноги, могла покалечиться. А желтая крошка для чего? Она же ей не нужна была сейчас. Только бы с ней все было хорошо, только бы я успел. И в момент, когда я завернул за угол павильона, я увидел ее. В машину скорой помощи, стоящую у входа, вносили носилки. Я успел разглядеть тоненькие, безвольно лежащие ноги в атласных пуантах. Мое сердце пропустило удар. Опоздал.